Но я оглянулся, рядом никого. «Вы меня извините, товарищ Яснов, но я вам так присоветую. Этих артельщиков-сплавщиков определите по каютам, как и священнослужителей, а чтоб выход к капитану и машинам бессменно охранялся. Из первого класса никому не разрешайте подниматься к лоцману или встречаться с кем из команды, особенно с капитаном, хотя он и человек будто надежный. Но под револьвером бывает и надежные оборачиваются не очень-то надежных. Знаю то по Петрограду и Гатчине, на своей шкуре испытал, так что извиняйте, товарищи Яснов, за совет. У трапов на палубе тоже надо бы поставить часовых. А вы сами где едете? Во второй каюте, рядом с капитаном. Оставьте каюту, Павел Лаврентьевич. Извиняйте, можете казаться закупоренным в трудный момент. Хоть для вас и неудобно, а лучше будет, если устроитесь возле машинного отделения без всяких удобств с теми интернационалистами, и что постоянно имели возле себя проверяющего посты. Потому как серьезно и вдумчиво говорил Ной, комендант Яснов понял, рыжебородому офицеру что-то показалось подозрительным. «Я посоветуюсь с чрезвычайным комиссаром Боровиковым и Кривошеиным, непременно, а на Тоболе сколько поплывет вольных и невольных пассажиров? Как понимаете, вольных и невольных? К чему пояснять? Такое уж наше время, переворотное. Все люди делятся на вольных, у которых душа открыта и живут они без зла и паскудных умыслов, и на невольных, какие должны исполнять чужую волю. Понимаю». Яснов свернул цигарку и предложил кисет Ною. «Не курящий я, Павел Лаврентьевич. И вот еще что. У интернационалистов и ваших патрульных надо проверить, нет ли самогонки или еще какой дурманящей гадости. Если найдете, непременно вылейте. Непременно. Трезвые вас не подведут, а пьяные под монастырь утащат. Не обижайтесь, что я советы даю, у меня ведь тоже одна разъединственная голова, и я не хочу, чтобы ее продырявили. Я вас понимаю, Ной Васильевич, — уверил Яснов. Когда комендант отошел, Иван заметил. — Ты настоящий командир. Я и не представлял. Побыл бы ты у меня в полку в Гатчине, ума разума набрался бы навек. Трудное время, Иван. Ох! Какое трудное! Мозгами ворочить надо денно и нощно. Слава богу, что я еще отдохнул дома. 9 десятин самолично вспахал, засеял, 0,5 десятины картошки посадил. А вот сено и кри ее не успел накосить, матушке и сестренкам мыкаться. А теперь молча будем идти до каюты. Ты иди следом, как вроде сам по себе. Братья, ни в кость, ни в бровь, ни в глаз, ни в рост, и ноздря с ноздрёй не схожи. А братья, одна матушка на свет народила. Когда Иван вошел в каюту Ноя, у него глаза на лоб полезли. Вот так загрузил, и это в первом классе. Наш бы капитан разнес матросов за такое дело. Если дали мне каюту, то тут уж мое дело, Иван, как и чем я ее загружу. Если бы осталось место для коня, тут бы поставил. Надежнее. Иван расхохотался. Не зря, кажется, тебя прозвали в Петрограде конем рыжим. У Ноя такой обмолки брата кровь отлила от лица. Не брат бы мне, пришиб бы, язва. От кого услышал про коня рыжего? Иван понял, что зря обмолвился, но и выдавать кого-то не хотел. Не помню, ехал на пароходе кто-то из казаков, ну и говорил про тебя. Врешь. Моих казаков не встретил ты. По станицам высиживают яйца. От кого набрался? Слышал и все. Один господин ехал с первым рейсом в Красноярск. Ной прикинул, кто бы это? Лысый старик, образованный и начитанный. Кажется. К

У Ивана своя линия, он мобилизован и не подведет командование красных, будет на пароходе до последнего дня. Ладно, поговорим еще. В городе у тебя есть квартира? Конечно, есть. А что? Да вот на первое время куда бы-то мне надо заехать. Только чтоб хозяева надежные были. Ну, мои хозяева самые надежные. Это такие люди. Сам хозяин-извозчик. И сын его тоже извозчик. Еще две дочери. Старшая революционерка и младшая большевичка. Вот это надежные, ахнул Ной. Да ведь твоих надежных при перевороте белые под корень вывернут. И глазом не успеешь моргнуть, как в тюрьму за ними утопаешь. А другие кто есть? Вот у кочегара бы. Оба кочегара сбежали до Урске. Как мы просмотрели, черт его знает. Хватились, нету кочегаров. Понятно, Иван. Занялись обедом и чаем. Иван с удовольствием ел вяленое сахатиное мясо, сало и пил чай с медом. Старший брат ел мало, аппетит который день как пропал. Кусок в горло не лезет. «А знаешь, мой хозяин может тебе найти надежную квартиру», — вытирая потное лицо грязным застиранным платком, сказал Иван. «У него двухэтажный дом на Каче, а сама Кача — это же люди из тех, кого побаивались все жандармы и полицейские. Живут там и воры, и налетчики, но коренные, как мой хозяин, самые порядочные люди из ссыльных.